Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте изучать японский язык вместе. Сегодня мы представим вам 32-й урок. Ключевое выражение этого урока – «Футон но хога суки дес». Мне больше нравится футон. Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Анна и ее подруга Сакура приехали в город Сидзуока. Следующую ночь они проведут в доме бабушки Сакуры. Анна впервые будет спать на футоне, японском матрасе, который стелется прямо на пол. Послушаем диалог 32-го урока. Ключевое выражение сегодня – «Футон но хога суки дес». Мне больше нравится футон. Футон то бетто то до чира га суки? 布団の方が好きです。 この布団はベッドより柔らかいです。それじゃ、おやすみなさい。おやすみ。 Разберем этот диалог. Анна очень хотела провести ночь на футоне, который постелен на татами. До этого она видела футоны лишь в комиксах манга. Сакура спрашивает Анну. 布団とベッドとどちらが好き？ Футон или кровать, что тебе больше нравится? Футон, как мы уже сказали, это японский матрас. Бетто – кровать. Когда вы спрашиваете собеседника, что ему больше нравится, предлагая на выбор два предмета, такие, к примеру, как футон и кровать, нужно использовать частицу «то» после каждого из них. То есть нужно сказать «футон то бетто то» – футон или кровать. Далее добавляете «дочера» – «который». Вы можете употреблять дочера для сравнения любых характеристик двух людей или предметов. Далее идет частица га, оформляющая подлежащее. Га используется с вопросительными словами, такими как дочера, если подлежащим в вопросительном предложении являются варианты ответа. Ски – это прилагательное со значением «любимый». В такой форме вопросительные предложения употребляются в разговорной речи. Более вежливый вариант – дочера га ски дес ка? Который тебе нравится больше. Евгения, а если я хочу спросить, что вы предпочитаете, чай или кофе? Кофе по-японски – кохи, чай – коча. Что вы предпочитаете? Дочера га идеска? Кохи то коча то дочера га идеска? Правильно. Кохи то коча то дочера га идеска? Вернемся к диалогу. Анна отвечает. Футон но хога суки дес. Мне больше нравится футон. Это сегодняшнее ключевое выражение. Футон – это толстый японский матрас. Частица «но» соединяет части речи. «Хо» – это слово, которое указывает на выбранный вами предмет. Частица «га» оформляет подлежащее. Надо употреблять конструкцию «но хоуга» после слова, обозначающего предмет, который мы выбрали, да? Да, а после «но хоуга» нужно добавить «ски» – «любимый» или «нравится». «Дес» – заключительная связка, делающая предложение более вежливым. А что сказать, если понравилось и то, и другое? «Дочерамо суки дес» – «Мне нравятся оба». Еще раз произнесем сегодняшнее ключевое выражение «Мне больше нравится футон». «Футон но хога суки дес». «Мне тоже очень нравится спать на футоне». Анна продолжает. «Коно футон ва бетто йори яваракай дес». Этот футон мягче постели. Коно – этот. Футон – японский матрас. Ва – тематическая частица. Бетто – кровать. Йори – показатель исходно-сравнительного падежа в японском языке. В русском это союз чем. Когда вы сравниваете качества А и Б, вы говорите «ава бе йори» и после этого добавляете прилагательное. Яваракай – это прилагательное со значением «мягкий». «Дес» – заключительная связка, делающая предложение более вежливым. Анна говорит Сакуре. «Соре дзя, уясуми насай». «Тогда спокойной ночи». «Соре дзя, тогда» – более вежливый вариант. «Соре дева». «Уясуми насай, спокойной ночи». Сакура отвечает. «Уясуми». «Спокойной ночи». «Уясуми» – это разговорная форма выражения «уясуми насай». Мы разобрали диалог 32-го урока. Послушаем его еще раз. Сегодняшнее ключевое выражение «Футон но хога суки дес». Мне больше нравится футон. 布団とベッドとどちらが好き？ 布団の方が好きです。 この布団はベッドより柔らかいです。それじゃ、おやすみなさい。 おやすみ。 Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессора Кане Токунага расскажет нам об одном из важных моментов изучения японского языка. Сегодня мы узнали, как сравнивать предметы, используя «нохога» и «йори». Хотелось бы узнать об этом подробнее. Спросим сенсея. Ваташи га учаемашо. Вот ее ответ. В японском языке нет сравнительной степени прилагательных. Она выражается благодаря показателю исходно-сравнительного падежа «йори» – «чем» и «нохоуга» – «более». В Таиланде обычно теплее, чем в Японии. Как сказать это по-японски? Таиланд – «тай», Япония – «нихон». Прилагательное «теплый» – «жаркий» – «ацуй». Таиланд является темой обсуждения, поэтому начинаем предложение с «тайва». Далее говорим «нихон» – «Япония», сравнивая климат в Таиланде и Японии. А потом добавляем «йори» – «чем». То есть вы говорите «нихон йори» – «теплый» или «жаркий» – «ацуй». Целиком фраза «в Таиланде теплее, чем в Японии» звучит так. «Тайва нихон йори ацуй дес». «Тайва нихон йори ацуй дес». Можно использовать и «но хоуга» – «более лучше». Начинаем с «тай», добавляем «но хоуга» – «тай но хоуга». Далее Япония – «нихон» и «йори» – «чем». «Нихон йори» – «теплый» – «ацуй». Целиком фраза будет звучать «тай но хоуга нихон йори ацуй дес». «Тай но хоуга нихон йори ацуй дес». Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Сейчас раздел «Звукоподражательные слова». Михаил, как вы думаете, какой звук передается в японском языке таким словом? Фка-фка. Евгения, у меня нет ни одной догадки. Оно описывает нечто мягкое, пушистое и эластичное. В Японии говорят, что футоны фка-фка. Следующее слово имеет схожее значение. Фуа-фуа. Это слово употребляют, когда говорят о чем-то мягком и легком. Например, этот хлеб фуа-фуа. Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «фка-фка» и «фла-фла». А теперь давайте повторим сегодняшний диалог. Футон то бетто то дочера га ски? Футон но хоу га ски дес. Коно футон ва ベッドより柔らかいです。それじゃ、おやすみなさい。 おやすみ。 А теперь давайте еще раз послушаем сегодняшний диалог. 布団とベッドとどちらが好き？ 布団の方が好きです。 この布団はベッドより柔らかいです。それじゃ、おやすみなさい。 おやすみ。 В конце урока раздел твиты Анны. Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. Я впервые спала на футоне. Бабушка Сакуры взбила и застелила его для меня, так что он был фка-фка. Спать было очень удобно. Надеемся, что вам понравился 32-й урок. Ключевой сегодня была фраза «Футон но хоуга ски дес». Мне больше нравится футон. В следующий раз Анна отправится на фестиваль, который будет проходить в университете. До встречи!